В связи с тем, что вы неоднократно были проинформированы о наличии просроченной задолженности перед АО Тинькофф Банк 8 800 555 57 75. Но оплата от вас так и не поступила. Ваше дело готовится для передачи в службу судебных приставов, вследствие чего может быть произведен арест ваших счетов и имущества в счет погашения. Вот балаболы, блин. Все вы несете. Что ты дичь? 8 800 555 1099. Звонок бесплатный. ООО МБА Финансы. Нажмите 5 для повтора текущего сообщения. Здравствуйте. Вас приветствует компания МБА Финансы. Для улучшения качества вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Компания МБА Финансы. Меня зовут Александр Сергеевич. Данный разговор запись. Слушаю вас. Я расслышала фамилию Александр Сергеевич. Кофтон, моя фамилия. Угу. Александр Сергеевич, подскажите, пожалуйста, вот мне автоинформатор позвонил и сообщил, что мое дело будет передано, возможно, судебных приставов для ареста имущества. Я бы хотела уточнить, руководствуясь какими статьями закона вы можете, минуя суд, обратиться к судебным приставам? Алина Александровна? Ага. Ну, во-первых, не могу вам обращаться в банк. Ну, не важно. Вы же меня информируете. Не важно. Так, руководствуясь какими статьями закона, вы можете, минуя суд, обращаться в службу судебных приставов? По статьям Гражданского кодекса Российской Федерации. Какими статьями? Можете открыть Гражданский кодекс. Я прекрасно знаю Гражданский кодекс. Я у вас спрашиваю, какими... Ну, там нет таких статей. Я спрашиваю вас, руководствуясь какими статьями. Я подозреваю вас в том, что вы вводите меня намеренно в заблуждение. Поэтому, чтобы развенчать мое убеждение, вы можете назвать, какими статьями Гражданского кодекса вы руководствуетесь. Могу, но не обязан. Для чего я буду вам называть? Ну, может быть, потому что их нет, вы вводите меня в заблуждение? Да что вы говорите? Вы мне хотели сказать, что в Гражданском кодексе... Нет статьи, по которым банк имеет право подать на вас в суд. Подождите, я как задала вопрос? Я спросила, руководствуясь какими статьями Гражданского кодекса, вы можете обратиться к судебным приставам, минуя в суд, как сказал ваш автоинформатор. Про суд никто ничего не говорил. Во-первых, не мы, а банк. Да не важно, для меня это не имеет никакого значения. Для вас это не имеет. Да, для меня не имеет. Вы не надо переводить... Не надо переводить тему разговора. Я вам задаю конкретный вопрос. Ответьте мне на него, пожалуйста. Я уже отвечал на этот вопрос несколько раз. Нет, вы не отвечали на этот вопрос. Как это нет? Так, это нет. У меня также ведется запись разговора. Вы затем по записи не ждете. Прослушать? Ну, статьями Гражданского кодекса. Какими статьями Гражданского кодекса? Где в Гражданском кодексе есть такая информация? За юридической помощью. Да, я вам позвонила, чтобы получить разъяснение вашей информации. Да как же, а эта тема не касается решения моего вопроса? Вы не заинтересованы в решении данного вопроса. Подождите, не переводите, пожалуйста, тему разговора. Да. Когда возможно будет передавать ваше дело в суд. Да не в суд же. Вы не про суд мне говорили, а по судебным приставам. И договориться на добровольный возврат денежных средств. Вам это не интересно. Так, и что дальше? Что дальше? Я у вас спрашиваю, какими статьями Гражданского кодекса вы собираетесь руководствоваться, подавая дело судебных приставов. Зачем вы вводите людей в заблуждение своим автоотзывом? Автоинформатор мне сообщил, что банк может передать дело в службу судебных приставов для ареста имущества. Я задаю логичный вопрос. Руководствуясь какими статьями банк может обратиться напрямую к судебным приставам, минуя суд? Я же уже говорил. Нет, вы не говорили. Зачем вы врете? Я, во-первых, не вру. Ну, а как же вы не врете, если вы вводите меня в заблуждение? Ну, как я вас ввел в заблуждение? Вы говорите, что вы ответили на мой вопрос. Вы на него не ответили. Все, причем не кратно уже. Так. Это такая, такой способ отмазаться? Или как это назвать? Я не понимаю. Вы, если вы не знаете, скажите, я не знаю, я не компетентен, переведите меня на того, кто компетентен. Если нет такой статьи, скажите, нет такой статьи, ошиблись. Ну а зачем вы тогда вводите людей в заблуждение? Позвонили мне за юридической помощью. Мне не нужна от вас юридическая помощь. Я требую от вас обоснования ваших счетов. Не вправе от меня что-то требовать. Как это не вправе? Вы же являетесь каким-то образом. На том основании вы от меня что-то требуете. На том основании, что вы осуществляете мне какие-то звонки и даете какую-то информацию. Я звоню за разъяснением этой информации. Ну, вот вы можете только уточнить информацию. Ну, я вот уточняю. Требовать. Я уточняю информацию. Никакого права. Уточняю информацию. Вы ответите на вопрос, или вы юлить будете? Хватит уже, как уж на сковородке выкручиваться. Ответьте на поставленный вопрос, и я больше не буду отнимать ваше время. Что еще вы скажете? Я спрашиваю, вы ответите мне на поставленный вопрос. Что вы спрашиваете, это я понял. Я говорю, кроме оскорбления, что еще вы можете сказать? А где я вас оскорбила? Вы уже забыли даже, где вы меня оскорбили. Вы чего вы думаете? То, что я сказала, выкручиваться как уж на сковородке, так это выражение такое метафорическое, а не оскорбление. Ну хорошо, идите в суд с этим оскорблением тогда. Я посмотрю, как у вас получится. Угу. На вопрос ответите или нет? Собираюсь с вами на какие вопросы отвечать. А придется. Я буду до бесконечности. Где я хамлю? В чем заключается хамство мое? А в чем заключалось хамство? Где я нахамила? Что я сказала? Дальше с вами продолжать диалог. Нет, подождите, я с вами еще не закончила. Вы не ответили на мой вопрос. Ответьте на мой вопрос, и я не буду вас задерживать. Полторы минуты уже превысил лимит, а вы этого не заслуживаете. Вот, хорошо. Но тем не менее, на вопрос.